Глава 46. «Ней, как у тебя дела?» Голос Лауры тихий и какой-то безжизненный, заставляет забеспокоиться. «Все хорошо», — осторожно отвечаю я, гадая, стоит ли рассказывать подруге о последствиях корпоративного мероприятия и моем явно изменившемся семейном статусе, и стоит ли спрашивать ее о том, чем закончилась та сцена в туалете. Стоит ли вообще про это говорить? Меня мгновенно начинают терзать муки совести за то, что за все это время не нашла минуты поговорить с Лей. Утром воскресенья, придя в себя после случившегося накануне, я ей набирала, но подруга не отвечала. Я планировала позвонить попозже, но тут в моей жизни опять появился Азат, и все предсказуемо полетело в пропасть. В итоге я только сейчас вспоминаю, в каком положении оставила Лей тем субботним вечером. И теперь с тревогой вслушиваюсь в ее голос, мучаясь от сомнений и страха за нее. «Отлично, я тебя бросила, прости», — неожиданно огорашивает Лей, и я тут же торопливо отвечаю. «Нет, все нормально, Лей». Делаю паузу и, выдохнув, все же решаю продолжить. «Я видела вас с Адилем в туалете, прости». Лаура молчит, и это очень тяжелый момент для меня. Я уже открываю рот, чтобы продолжить, но она неожиданно отвечает. «Да, так глупо все. Лей, я пытаюсь быть деликатной, понимая, что у нее что-то серьезное происходит. Приезжай». В голове проносится, что Азат обещал приехать, но ничего, как-нибудь решу этот вопрос. «Нет, ну что ты, встретимся завтра на работе, хорошо?» Тут на заднем фоне слышится хорошо знакомый голос с грубоватыми, рычащими нотами и бархатными перекатами звуков, и Лаура торопливо прощается, отключаясь. Я с некоторой отропью сижу пару минут, пытаясь осмыслить происходящее, но оно упорно не осмысливается. Конечно, я могу легко поверить, что моя ветреная веселая подруга встречается с Адилем. Он красивый, брутальный, похож на своего брата, то есть ходячая гора мышц и властности, и плюс ко всему еще и, похоже, умелец в плане женщин. Слишком давно живет в Европе, слишком привык себе ни в чем не отказывать, но Лаура никогда до этого на моей памяти не встречалась с женатым мужчиной, а Адиль женат, и дети у него есть, и я даже знакома с его женой, молчаливой и строгой Залей. Она не поехала за мужем в Европу, да он, кстати, не особенно звал, насколько я понимаю. По рассказам Азата, Адиль приезжает на родину несколько раз в год на пару дней, а затем опять уезжает. Жена его правильная, традиционно воспитанная женщина, всю жизнь прожившая в имении родителей в горах, после замужества просто сменила одно имение на другое и продолжала жить тем укладом, который ей привычен. А Адиль, как я понимаю, ни в чем себя не ограничивал. Я не помню, говорила ли подруге о том, что он женат. Если нет, то надо ли говорить, влезать? Ох, вот тоже проблема. И голос Лауры по телефону такой необычный был, странный. Из манежика раздается кряхтение Адама, а это значит, что скоро пора менять ему памперс. Остаток дня я провожу в заботах, играя с сыном, готовя нехитрую еду, между делом отвечая на звонок Ани, заверяю, что все в порядке и помощи не надо. Всевышний, сколько добрых, участливых людей вокруг меня. Азат не звонит, наверное, очень сильно занят. И я не хочу думать о том, что жду его звонка. Очень жду. И не хочу думать, что буду делать, если он вдруг не позвонит. Такой же может быть? Может. Я для него замужем. А если решит не связываться со мной, просто участвовать в жизни сына и все? Мне будет легче, тяжелее? Не могу понять, не могу толком осмыслить всю ту бурю, что бушует внутри, заставляя периодически застывать на месте и смотреть в одну точку. В какой-то момент эмоций становится так много, что начинаю задыхаться. Смотрю на Адама, он улыбается, показывая два только-только начавших прорезаться зубика. Он меня сегодня ими чувствительно куснул за грудь, маленький хищник, весь в своего отца. Звонок в дверь заставляет подпрыгнуть на месте. Не думая, не останавливаясь, бегу открывать. Распахиваю дверь, не интересуюсь, кто там, и оказываюсь с порога, сметенный темным властным вихрем. Азат обхватывает меня руками, жадно сжимает, целует в шею больно и сладко, шепчет. Сладко открыла сразу. Ждала, да? Ждала меня. Чувствуется, что ему очень важно услышать ответ на свой вопрос, и я отвечаю сквозь невольную дрожь удовольствия от тяжести его рук и огня его губ. Да, да, ждала. Признание это дается легко, но служит откровением для меня. Я его ждала, ждала. Ох, пропала я, опять пропала, не убереглась совсем. «Будь со мной нежен, Азат», — неожиданно вырываются слова признания, — «будь честен». Он отстраняется, смотрит, серьезно отвечает. «Обещаю, сладкое, обещаю». Слова звучат клятвой. И я хочу ей верить, глупо и бездумно. Азат целует меня, мягко подхватывая на руки и усаживая на себя. Прислоняет к стене прямо в коридоре, ласкает пальцами уже под домашним платьем, заставляя непроизвольно выгибаться. «Моя сладкая», — шепчет он, — «моя, я боялся, что не откроешь, что передумаешь». И его признание мне бальзамом на сердце. Мой бешеный зверь тоже боится, он тоже не уверен сейчас. Мы с ним стоим на пороге чего-то крайне важного, определяющего нашу дальнейшую жизнь, и оба опасаемся повторения прошлых ошибок. Но ведь без ошибок не было бы того, что есть сейчас. Не было бы откровенных разговоров, не было бы новых нас. Все ошибки — это ступени, и только нам решать, вверх мы по ним пойдем или вниз. Я провожу пальцами по шее Азата и двигаюсь вместе с ним вверх.